Территория этажа слишком маленькая, чтобы у них было место разгуляться, так что все 120 с хвостиком особей, одна стая. А волки, скотская порода, умная, выносливая и терпеливая. Если я хочу выжить, то пора выметаться. Эти маленькие твари очень похожи на армию пятнистых, только клыки у них покрепче, а когти потупей. Пара волков воспользовалась шансом и сунулась за погнутые решетки. Я была вдвое больше любого из альбиносов, и они отлично пролезали в дырку, которую я для себя сделала. Моих сокамерников, как я предполагала, съели. Я направилась к выходу с уровня, прощупывая все наблюдением. Волки пошли на окружение. Мне не дадут просто так уйти, тут просто нет другой добычи, а есть очень хочется. И как выбраться с уровня до того, как они нападут? Вариант подождать, пока начнется обед, мне не слишком импонирует. Потеряю кучу времени. Правильно ли я поступила, выбравшись сейчас, не продумав план до конца? Скорее да, чем нет. При всех моих достоинствах и талантах, у меня не такой закаленный организм, чтобы бороться круглосуточно с холодом. Господи, да на мне ледяная корка. Это вообще нормально. Выберусь с уровня тихонько, где-нибудь в уголке отогреюсь, отдохну нормально, а потом отправлюсь спасать Эйса. Шумиха как раз уляжется. Первый волк бросился, когда я уже увидела кованые железом ворота. За первой ласточкой полетели, как град, остальные пташки, просто заваливая меня царапающимися лапами, щелкающими челюстями и мелкими, но мощными телами. И, наверное, будь я отдохнувший, согретый, полный сил, морально стабильный, меня бы не смогли так закидать, но я такой не была, и меня завалило. Все это походило на тьму посмертия, которая раздирала меня голодными пастями на части после того, как экран заглючило. Мне было больно тогда, страшно. Сейчас же клычки меня не трогали, не доставляли боли, но тычки со всех сторон, укусы, щипки, дергания за хвост, уши и лапы вывели меня из себя. Я сцепилась со всей оравой, забыв про необходимость быть тихой и незаметной. Плевать, я порешу этих мелких тварей. Я больше не та девчонка, которая не может дать сдачи. Однако, сил я все-таки не рассчитала. Волки были бесконечны, я уже не могла держать доспех, потому что сил оставалось совсем немного, и их я использовала для того, чтобы предугадывать удары. Шкура изрядно потрепалась, везде зияли рваные, неглубокие раны, из которых бежала теплая кровь. В глазах слегка темнело от слабости. Черт, совершенно неожиданно мне пришел кто-то на помощь. Волки разлетелись, как котята, в стороны и с визгом разбежались. Пахнуло ядом, и от сладости этого запаха меня повело. Ой нет, пора съебывать, пока не надышалась. Магеллан прибыл на место. Да он меня преследует. Делать ему больше нечего, кроме как за мной бегать. Я сумела оторваться, попетляла, замкнув следы в кольцо, и забралась на дерево, где и притихла, слушая, как тяжело сминается снег под весом великана, проходящего мимо. Сердце колотилось как сумасшедшее, в глазах темнело от слабости и адреналина. Колючие хвойные ветки прибольно втыкались в раны, но я не смела менять неудобное положение, пережидая. Этому фруктовику я не соперница даже из засады, трава нет, никакие кайросичные клыки не помогут. Начальник тюрьмы прошел совсем рядом, мазнув рогами по еловым лапам. Интересно, он выше отца? Остро кольнула тоска по семье. Я подвела, не уследила. И Луффи подвела тоже, не смогла сдержать обещание. От боли, душевной и физической, я зажмурилась и медленно выдохнула, мечтая, чтобы враг ушел. Магеллан почти свалил, но, как обычно, меня подвела мелочь, свесился хвост. Какая-то особо голодная и наглая шавка вцепилась в кисточку-вилочку, а я от неожиданности мяукнула. Вы вообще знаете, с какой громкостью мяукают чудовищные тигры? Эхо в лесу высоких деревьев обеспечено. Не разбираясь где, что и как, надзиратель плеснул лиловой жижей, сметая деревья, зазевавшихся волков и меня. Стоило коснуться дряни, как из головы вынесло любые мысли, в глазах потемнело, а тело упало мешком с грудой костей внутри. И то не уверена, что кости там остались. Ах, твою мать, хули больно-то так? Кажется, меня снова взяли за ошейник на холке и поволокли куда-то, быстро пересчитывая моими боками ступеньки. Меня крючило, выворачивало и корчило во всех мыслимых и немыслимых позах. Боль гуляла волнами от кончика хвоста, по спине, лапам, к голове и обратно. Что печально, по ощущениям волн было несколько, и иногда они пересекались, выворачивая в два раза сильнее. Сейчас сдохну. Почему меня сразу не убили, а куда-то тащит. На фоне агонии серия уколов прошла почти незаметно, но после нее стало ощутимо легче. Через какое-то время боль ушла настолько, что я смогла открыть зажмуренные глаза и оглядеть местность. На меня испытующе смотрел Ханнибал, почти не мигая. Или мне так казалось. Я со стоном попыталась отвернуться. Ключевое здесь. Попыталась. При первом же намеке двинуться меня опять согнуло от боли, пришлось зажмуриться, замереть и сцепить зубы, чтобы переждать приступ. «Ханнибал, ты закончил?» Голос ударил по голове беспощадным обрезом металлической холодной трубы, насилуя слабое сознание и отдаваясь эхом в подкорке. Заместитель тут же скривился и косо глянул куда-то себе за спину. «Да, начальник, я подобрал противоядие, хотя это было очень трудно». Он повернулся ко мне. «Надо воспользоваться шансом, сообщить, что одна заключенная сбежала уже дважды, Магеллан не справляется с...» На его лицо легла чужая ладонь и грубо откинула в сторону. «Иди работай, Ханнибал, и позови мне Садитян». Я умудрилась вздрогнуть и вжаться в пол, на котором лежала, тут же поморщившись от боли. «Эй, кто из нас начальник?» — возмутился фараон. «КХМ-КХМ», — многозначительно прочистил горло начальник, давая мне по мозгам громким звуком. Заместитель быстро осознал плачевность своего положения и резко откланялся, исчезнув из зоны слышимости или просто затихнув. Я тихо замерла на полу, расслабившись и прикрыв глаза. Боль почти прекратила терзать мою нервную систему, и мне показалось, что это лучшее, что я чувствовала в этой жизни. Всего-то и надо было, что уменьшить боль. Тело медленно возвращало подвижность, но слабость наливала конечности свинцом, сводя любые попытки двинуться на нет. Но расслабленность пришлось быстро согнать. «Сейчас тут будет это розовое, а я не хочу опять. Я буду драться». Магеллан куда-то отошел, но вернулся с наручниками моего размера. Я выставила лапы в защитную позицию, щерясь и топорща оттаившую шерсть. Позвоночник прострелило такой болью, что в глазах потемнело. Когда пришла в себя, кандалы были на мне, а Магеллан собирался застегнуть мне. «Это намордник. Ах ты, сука бессердечная, расист, тварь, зафоб, сам себе надень, я выберусь и убью тебя, этой самой пастью тебе глотку порву». Невзирая на боль, осевшую в мышцах, я защелкала челюстью, сеча когтистыми лапами. «Плевать, если я его тяпну, и мне будет еще больнее, не дамся, русская не русская, а не сдамся, врагу не сдается». Мои уши оттянула дополнительная пара цепких рук, и Магеллану удалось застегнуть толстый ремень, обитый кайросичными бляхами, у меня на пасти, и надежно закрыть мне рот. Руки сзади перехватили ремни и закрепили на затылке. Щелкнул замок. Я задергалась, злобно сверкая глазами, царапаясь, брыкаясь и совершенно не собираясь облегчать жизнь ублюдкам. Ничего унизительнее в жизни не испытывала. Даже когда в меня кинули первый камень люди серого терминала, не было так обидно. Пасть открывалась буквально на пару сантиметров, чтобы язык просунуть и его же прикусить. Мышцы, размятые борьбой, больше не болели, а злость только придала силы и открыла второе дыхание. «Всех побежу, одна останусь». Мое буйство остановил Магеллан, схватив за морду ладонью, таким образом, чтобы, если что, капля яда с легкостью скользнула мне в рот. Я с рычанием и клекотом замерла, боясь отхватить еще лиловой жижи. Едва ли я переживу такое еще раз, тем более хлебнув дрянь внутрь. Мне хватило и просто обваляться в ней, как в панировочных сухариках. «Заключенная, ты сбежала во второй раз, и в этот раз тебе пощады не будет. Ты отправляешься на шестой уровень импилдаун и больше никогда не покинешь его. А чтобы прибавить тебе смирения и сговорчивости, каждый день ты будешь посещать Садитян». К своему ужасу я почувствовала, что меня обнимают тонкие, но сильные руки в розовых рукавах, стилизованных под язычки пламени. Я замерла от страха. «Надеюсь, что больше не услышу о твоих безобразиях». Магеллан поднялся, но разрушил свое величие, охнув и сбежав в туалет, не прощаясь. Сади прижалась к моей шее, вжимаясь грудью, а потом свесилась перед моей мордой, сверкая безумной улыбкой. Я засекла лапами и завертелась, пытаясь избежать ужасной участи. Внутри меня плескался мерзкими волнами липучий страх, что они опять будут меня топить. Кажется, им в прошлый раз понравилось. Надзирательница схватила меня за холку, заставив замереть. Кажется, это было что-то первобытное, но от этого мне стало еще противнее за себя. Нашла кого признавать сильно и кому покоряться. Сади покрутила на пальце крошечный для моих огромных лап ключик. Наверное, от моего намордника. Намордника. Я в наморднике. позор моего гордого тигриного рода. Вызываю тебя на бой, ведьма. Я как валькирия бросилась в бой. В дверь заглянул Минокаала, заставив меня замереть от страха, а потом броситься защищаться еще яростнее. Сади приглашающе махнула на меня рукой, перехватывая мои удары лапами двумя руками, искались еще радостнее. «Ммм, люблю стойких», – простонала она, отпрыгивая с места от удара задних лап. «Давай ее в котел, где он там?» «Уже почти готова, госпожа Садитян», – прогудело чудовище, заволакивая в помещение свою шипастую дубину. Глава 79. Игрушки для взрослых. Я пришла в себя, вылизывая через тесный намордник бок. Резко пришла в себя и осознала, что все закончилось. Это заняло не больше секунды, а потом я продолжила вылизывать мокрую шерсть. Во второй раз мне казалось, что будет не так страшно. Все-таки я уже знала, что мне предстоит, и знала, что меня вытащит, когда я совсем ослабну и уйду под воду. Мне не дадут умереть, и это было самое главное. Однако, в чем веселье, если пленница уверена в том, что это приключение обойдется ей лишь мокрой шерстью и легким испугом, не таким уж и легким. Садитян не одобряла халтуры в своем ведомстве, так что в этот раз условия квеста усложнились. Котел взяли больше, я перестала доставать до дна и была вынуждена всегда следить, где небо, а где вода, да и полоскали меня куда дольше. Пару раз я отключалась, но меня доставали, откачивали и макали опять. Психопаты-энтузиасты, казалось, никогда не устанут. А потом вот, я очнулась уже в камере, и мне совсем не хочется думать о чем-то еще. У меня мокрая шерсть, и мне хватит этой проблемы до конца жизни. Заключенная 42-78-95, раздалось у меня за спиной твердым голосом Магеллана, заставив меня прикусить язык от неожиданности и страха, но не обернуться. Как заключенный на 6-й уровень пожизненно тебе разрешается выбрать что-то одно из своих личных вещей. Я в раз забыла свои страхи и вцепилась в эту возможность всеми своими когтями. Однако, какой зэк покажет копу, что ему что-то надо? Только дурной. А мне мозги, хоть и прополоскали, но не отбили. Деда бил-бил, не разбил. Не показывая интереса, я вальяжно развернулась из клубка, в котором оказывала себе психологическую помощь. Вылизывание у кошек имеет сильный успокаивающий эффект, и посмотрела на начальника чуть насмешливо, но без вызова. «Я не хочу тягаться с едоделом сейчас, просто не знаю как. Я, сорванное горло засаднило, и я прокашлялась, могу выбрать, что угодно. Только одно. Я сощурилась, выбирая между логом и трубкой. Даже особого выбора нет. Тогда я хочу свою». Я решила не рисковать из-за формулировки, опасно это, свой мундштук с пузырьковым кораллом, он успокаивает мне нервы, такой, в форме дракончика, можно, да, тебе сейчас принесут, важно кивнул начальник и удалился, стараясь не бежать очень уж откровенно. Я бы вскочила на лапы, но не была уверена, что они выдержат мой же вес, настроение резко скакнуло ввысь. По крайней мере кое о чем я смогла позаботиться, рано пока говорить с уверенностью. Но если все выйдет, Саша, Саша Тян, окликнули меня два знакомых голоса. Я вздернула голову, отвлекаясь от разглядывая плит. Эйс, Джимби, брат, понятно, а вот рыба-человек что делает тут, неужели он попался с отцом? Я вскочила, забыв о слабости, и уставилась в камеру напротив. Эйс, живой и почти здоровый, Джимби, совершенно не рада видеть в подобном месте и обстоятельствах, какого члена происходит. Ты в порядке? Что они с тобой сделали? Мы тебя звали, но ты не отвечала. Ты как? Не дали мне начать допрос бывшего Шичибукая. Он в тюрьме, а, значит, бывший. Я глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, но это почти не помогло. Хейс, ты эгоистичная и скотина. С разбегу начала я, которая беспокоится только о себе. Ты с чем думал, когда меня по голове бил? Ты вообще понял, что натворил? Джимби СПРС, что ты натворил? Я уверена, он тебе расскажет, что мы с тобой наворотили, а я с тобой говорить отказываюсь. Поняв, что говорю чересчур громко, и мой рев отражается от стены слышен всем, я нашла в себе силы заткнуться и успокоиться. Пока я делала дыхательные упражнения, рядом со мной раздался другой насмешливый голос. Вот уж не думал, что кошка может быть умнее тебя, Портгас. Я обернулась на звук, быстро узнавая личность. Сэр Крокодайл, бывший Шичибукой, которого закинули в тюрьму из-за Луффи, начальник первого. Если я правильно знаю, ему не светил 6-й уровень, ни с его наградой и заслугами. Что он тут делает? Пытался сбежать, Первый говорил совершенно обратное, и я ему верю, или попал сюда заслуженно. Я притормозила вопросы. Он мой сосед навсегда, у нас будет достаточно времени, чтобы даже не подружиться, а породниться. Но едва ли хоть один из нас будет от этого в восторге. А тебе привет от твоего щаночка с четвертого уровня, отбрила я нападку на брата и вернула острый взгляд на брата. А ты, я надеюсь, осознал ту глубину задницы, в которую мы попали. Я не говорю, что вина тут лишь твоя, я тоже хороша, могла бы и догадаться, что волнуешься ты куда больше, чем показываешь. Я заходила по своей половине камеры, постоянно путаясь в кандалах и одергивая цепь, но ты мог бы подумать головой, а не бросаться грудью на амбразуру. Мой слегка невнятный, НМРдник, РРР, монолог, разбавляющий тишину уровня, прервался появлением охранника. Видимо, отправляли кого не жалко. Я требовательно протянула лапу через решетку, выхватила свою прелесть и сунула в пасть, выдувая радужный пузырек и слушая звук, с которым тот выходит. На морду сама собой вылезла зубастая ухмылка, от которой охранник пискнул и сбежал. «Ты развеял мою грусть и одиночество, путник». В самом удовлетворенном состоянии, которое только может быть в таком положении у измученной кошки, я опустилась на пол, вытягиваясь подобно сфинксу и пуская пузыри. Радужные смолки казались сюрреалистичными брызгами совершенно иной, противоположной местному унынию реальности. Сухопутное чудовище с фальшивой рыболюдской игрушкой смотрелось глупо, но мне было откровенно плевать. Теперь самая опасная вещь при мне. Благослови вселенная мою предусмотрительность. Пираты Белауса славны тем, что всегда приходят друг другу на помощь. Где бы ни были, как бы далеко их ни отнесло. Такое объясняется только вивер-картами, так что нас при поимке точно бы стали обыскивать. Эйса бы шмонали, даже будь он без штанов. У командира точно должны быть карты других командиров, хоть одна. А вот меня... Тот еще вопрос. Я прохожу по категории домашних чудовищ и являюсь с точки зрения дозора не самым важным членом команды. Тогда, у баннера, тасуя вивер-карты, я забрала у брата карту Феникса и спрятала рядом со своей, где никто бы не додумался искать. Игрушки чудовища, разве ж они интересные? Логпост наверняка проверили и распотрошили, найдя мою и брата карты, им должно было хватить. Но они ценности не составляют, поскольку мы тут и искать нас не надо. А вот Феникса. Я вновь замерла. Моя вивер-карта в шляпе Эйса. Та была у Титча. На мой быстрый вопрос я получила подтверждение своих страхов. Маячком стала не Фениксова карта, но моя. Из моего логпаса они получили кусок, указывающий на шляпу при Титче. Что он с ней сделал? Отдал дозорным, оставил себе как трофей, послал отцу с какой-нибудь запиской вроде «Хе-хе, гляди, что нашел». Он затеял войну, а значит, вариант с отцом предпочтительней. Значит, моя карта на Мобидике. С облегчением я осознала, что еще один мой кусок на свободе в борде. Пока съездит туда, пройдет время. Время, как будто у нас его много. Эйса скоро казнят. Саша. Я с рычанием огрызнулась на брата и продолжила метаться, звеня металлом. Пора выбираться в очередной раз. Вот только как, Саша, прости. Джимби рассказал мне про предсказание, и я опять все испортил. О, ну что ты, саркастично зыркнула я на него. В этот раз мы старались вместе. Само упоминание этого дурацкого предсказания выбесило меня вновь. Да блять, я знала это еще 2 года назад. Я ведь убедилась, что все хорошо. Так какого черта? Почему все обернулось именно так, что отца погубит его же семья? С расстройства я упала на пол, свернулась клубком и зажмурилась. Способ старый, но других средств у меня нет. И, говорят, работает даже с ночными чудовищами и на вампирах. Закрыть глазки и представить, что все это просто дурной сон. В реальности же все отлично, уверена. Вымотанное сознание упало в настолько глубокий сон, что я сама не заметила, как пришло время очередного сеанса усади. Миноносорок со вздохом отцепил мои цепи и вытянул меня из камеры. Я честно сопротивлялась, брыкалась и пыталась кусаться, но ничего мне не помогло. В последний момент в спешке мне удалось подбросить свою трубку в камеру к Джимбию и Эйсу. Рыбочеловек молча прикрыл посылку полами кимоно, принимая. Славно, карта Феникса потеряна при странных обстоятельствах. Сделав полезное дело, я постепенно уступила и позволила себя утащить в пыточную. В этот раз было просто плохо. Ничего не добавили, не убавили, и я уже примерно знала, к чему готовиться. После того, как я отблевалась от воды, Передо мной поставили миску с мясом. Они издеваются. В глазах темнеет от паники и нехватки кислорода, а они еще хотят, чтобы я что-то в себя запихивала. От одной мысли о еде стало плохо. Сади достала ключ из междугрудия и расстегнула мне намордник. Едва она стащила ремни с морды, я бросилась на нее, целясь куда придется. Она увернулась и вызвала других стражей и охрану. Меня уже пытался поймать миноносорок, но у меня открылось десятое, самое отчаянное дыхание, и я как мясник беспощадно кромсала ему толстую шкуру, пытаясь добраться до Сади и не попасться под дубину Зана. Тот лупил и себя, и полы стены вокруг, и даже замахивался на свою начальницу. Усмирить меня смогли только трое стражей, прижав своим многотонным весом к полу, но я все равно норовила оцарапать хотя бы их. Сади пыталась отдышаться и недоверчиво щупала глубокие царапины через всю грудь. Я зло ликовала, она испугалась, по-настоящему испугалась, что я убью ее. И я убила бы ее, убила бы, прижми меня, Минотавр, секундой позже. В камеру ее. Сади отбросила в сторону все свои стоны и жеманность, превратившись в злобную ведьму. Мне еле-еле нацепили намордник, проверили, не пострадали ли кандалы, и потащили обратно вниз. Все-таки заключенных шестого уровня или убивали, или игнорировали. Это я уникум такой, попыточным шляюсь, но не строить же ради меня еще одну пыточную. Так что меня спокойно таскали на пятый уровень. Меня приволокли и привязали к стене. Адреналин схлынул, и я, не слыша обеспокоенных вопросов Фейса и Джимбея, повалилась и опять уснула без задних ног. Меня крупно трясло, а ребра болели, намятые. Во рту стоял вкус собственной крови. Только лапу грела пара капель чужой, человеческой. Сади после того, как заключенная подпортила ей шкурку, шрамы все равно убрали какой-то особой эффективной мазью, стало аккуратнее. Так на наших сеансах появились двое дополнительных стражей. Она пыталась портить шкуру уже мне, но ничего не добилась. Волевой доспех я научилась ставить быстро и держать даже без задней мысли в полуобмороке. Поэтому они вернулись к полосканию в котле. Порой это длилось часами и зависело от настроения надзирательницы и моего поведения. В качестве поощрения мне давали еды. Им хватило 3 недель, чтобы превратить меня из меня в подневольную скотину, не смеющую даже глаз поднять без разрешения. Мне было тошно от самой себя, но страх перед Сади был куда сильнее. Сильнее всего на свете. Не уверена, что если бы она попросила вивер-карту, зная она о ней, я бы смогла противостоять ей. С уроков манер меня всегда приволакивали без силы и почти невменяемую. Меня хватало только сказать «все в порядке» брату и Джимбею, а потом я сворачивалась в клубок и пыталась успокоиться и собрать себя по кускам. От сознания осталось совсем мало, верх взяли инстинкты. Тело почти перестало слушаться осознанных команд разума. Например, я теперь не могла перестать шипеть на людей или забивалась в угол при любом удобном случае. Говорить я тоже почти перестала. Только все в порядке и поведение, доказывающее, что у меня не все в порядке. Примечание к части. http://220.851.012.405.516.945. Трубка Саши. В комментариях пара дом рисунков. Глава 80. Выученная беспомощность. Выученная беспомощность – это когда неприятный опыт повторяется и повторяется, и нет возможности изменить или прекратить пытку, когда от твоего поведения ничего не зависит, та самая крысиная исступленность, с которой кидались друг на друга заключенные пылающего ада. У меня такой нет. Да, мне плохо, невыносимо каждый день плескаться в котле, получать пинки и тычки, как в детстве, унижаться перед Сади в надежде не разозлить ее и получить в награду лишний кусочек мяса, вести себя как ручная кошка со своим палачом. Однако у меня есть право выбирать, как пройдет очередной сеанс. Буду ли я брыкаться, и меня будут топить, или я побуду котиком и получу потрепывание щечки и лишний кусочек с рук сумасшедшей хозяйки. У Эйса такого выбора нет. Сеанс просто будет, а после него я буду чуть ли не наизнанку выворачиваться от себя и своего поведения. Вот кто беспомощен, и кто сломается быстрее меня, если я ничего не сделаю. Брат слишком прямой, слишком честный, странно слышать такое о пирате, не то, что я. Во мне больше гибкости и приспособленчества, я лучше адаптируюсь. Так что пора собрать сопли, прекратить себя жалеть и понять наконец, что это время, то последнее, что мне останется в память после казни Эйса. Как бы больно ни было об этом думать, но я не в силах изменить то, во что мы вляпались. А как гласит древняя мудрость, если ты не можешь что-то изменить, то к чему волноваться напрасно, оно все равно случится. Так что, проснувшись на следующий день, я поздоровалась со всеми соседями в округе, с сэром, Джимбием и Эйсом, и от души потянулась, занимая всю свою половину камеры. Крокодайл фыркнул, но глянул заинтересованно, словно смертельно больная вдруг встала из могилы и сплясала джигу. А так и было. Я чуть не отравила сама себя жалостью к себе. На мой взгляд, это было равносильно собственноручному засыпанию собственной могилы. Не дело, короче, взбодриться надо. Так что первым делом я пристала к бывшему Шичибукаю, а именно, с неприличными предложением обсудить причины заключения на 6-й уровень. Если угодно, можем рассказывать по очереди. Мужчина поморщился и предложил начать самой, мол, моя история интересней. За 3 недели я так и не рассказала этого, наорала на брата, а потом все в порядке на его беспокойство и расспросы, дура. Так что я расстаралась, в лицах рассказывая относительно забавные эпизоды. Например, как я попалась, 2 раза Магеллану, вот же вездесущий мужик, и даже зловещая атмосфера пропала. Эйс ожил на глазах, улыбнулся губами, смягчил волчий взгляд. От его прежней самоуверенной ухмылки мало что осталось, но это уже совсем не то выражение. Что угодно сделаю, лишь бы облегчить муки сестры. И как я раньше не замечала, как ему плохо. Почему решила, что плохо тут только мне? Все закончилось с приходом Садитян. Я сразу же забыла свое веселье, испуганно зашипела, вздыбливая шерсть и скаля клыки. «Успокойся, киса, я не к тебе сейчас», выстонала она и посторонилась, как вышколенный лакей. Только сейчас я заметила, что за ней стоит вице-адмирал дозора, Монки Д. Гарп. Он смотрел на меня сердито нахмурившись, и я поспешила убрать оскал, возвращаясь к домашнему образу деда. Я по нему скучала даже, вспоминая его изуверские методы учебы. Дурой была, с пытками те тренировки не имели ничего общего. Садитян резко наклонилась ко мне, отчего я отступила в угол и рассерженно зашипела опять. Со смехом надзирательница поклонилась герою дозора и оставила его одного. Дед вздохнул, взглянув на Эйса, а потом на меня, и уселся посередине коридора, чтобы видеть нас обоих. Я подобралась поближе к решетке и заинтересованно слушала новости. На самом деле их все слушали, весь этаж замер, выхватывая каждое слово пришельца. Совсем скоро заключенные будут знать все, а сплетенной новых тем для разговоров будет предостаточно. Старик Гарб был привычно лаконичен и до нельзя прямолинеен в своих чувствах. Луффи, если приглядеться, очень на него похож, только мозгов еще не нажил. Теперь уже ничего не изменить. Начал деда, как всегда, мягко, вызывая у Эйса желание немедленно придушить всех дозорных вообще и одного вице-адмирала в частности. Мы привели хозяина морей в ярость. Я задохнулась от нахлынувших перспектив, обрисованных этим простым предложением, и столь же быстро схлынула и успокоилась, словно собранная обратно по частям, как мозаика. Картина встала неожиданно четко, вся неопределенность разрешилась, оставив четкое понимание мира и уверенность в происходящем. «Я так хотел, чтобы ты и Луффи стали отличными дозорными, но, к сожалению, вы пошли своим путем и превратились в отъявленных преступников. Уверен, ты уже слышал о подвигах Луффи. В Ватер-7 он бросил вызов мировому правительству и уничтожил остров правосудия Ниес-Лобби. Я отправился туда, и вот этим вот кулаком любви он показал свой правый похоронный, довольно скались, попытался наставить его на путь истины, но он так и не понял. В голосе появились нотки детской обиды. Он отправился на архипелаг Сабаде и учинил там дикий беспорядок. Я так гордился своим внуком. Он засмеялся, вызывая у меня счастливый прищур, а у Эйса – улыбку. Успокоившись, Гарп решил, что нам мало новостей, и обрушил известие о том, что теперь Луффи знает, что его принесли не аисты. Совсем не аисты. И у него тоже есть папка. На миг стало совсем боязно, что с ним случится, как с Эйсом, глюк, и Луффи тоже пойдет доказывать, что он тоже чего-то стоит и без батьки, но потом я одумалась. Фух, это ж Лулу. Он наверняка пропустил новость мимо ушей. Это большой брат у нас склонен к необдуманным. А впрочем, это спорный вопрос, ибо не думают они по-разному, но результат одинаково разрушителен. Луффи был так удивлен, когда узнал о своем отце, громыхнул Гарп, и мне почудилась в голосе нотка гордости за такого крутого сына. Но само предложение, у меня бока затряслись от беззвучного хохота. С Луффи сталось бы удивиться, что у него вообще есть отец, а вот на личность ему глубоко наплевать. Это все не важно, мрачно прервал его Эйс. «В конце концов в наших жилах течет кровь известных преступников. Вот почему мы никогда не смогли бы стать дозорными. Я взял фамилию Партгас у своей матери, потому что не хочу иметь с отцом ничего общего. У меня о нем никаких воспоминаний, вообще ничего. Да я все понимаю, но и ты пойми, он. И поэтому, старик, упрямо продолжил брат, мой единственный отец, это Белаус. И ты считаешь так же?» Нахмурился деда, угрожающе поворачиваясь в мою сторону. «Я не отказываюсь от своего происхождения, это важное мне напоминание, но я и дочь Белауса. Не переживай, дедушка, ты не мог это изменить. Все мы в свое время сделали свой выбор, зная о рисках». «Ну ладно», — ободренно кивнул Гарт мне, потом Эйсу, и поднялся. «Помните, что вы выбрали сами», и ушел, насвистывая какой-то легкомысленный мотивчик. Я умиленно улыбнулась ему вслед. «Он, конечно, совсем не умеет выражать свою привязанность, но любит нас, подкидышей, не меньше, чем родного внука». «Чему улыбишься?» – недовольно буркнул брат, отрывая меня от созерцания лестницы, где уже скрылась мощная спина дозорного. «Будет война из-за меня, и зачем он вообще приходил? Поржать? Очень смешно». «Ничего ты не понял», – умиротворенно отозвалась я. «Дедушка дело сказал, просто как обычно не смог нормально объяснить. А ты и поняла?» – нахмурился Эйс, уже обеспокоенно оглядываясь в сторону лестницы. «По-моему, он не сказал ничего хорошего. Ну, про Луфферс сказал еще». Я вздохнула и кивнула своим мыслям. Лицемерно было бы отрицать их. Дед хотел сказать, что мы не виноваты в том, что сейчас происходит в мире. Мы, даже не столько мы, сколько ты один, лишь повод, чтобы развязать эту войну. Обе стороны зрели годами. Мировое правительство, не справляющееся со своими обязанностями и увеличивающее этим недовольство граждан, и эти самые недовольные граждане. Пиратов стало слишком много, и мы стали реальной угрозой. Это надо решить. Не сейчас, так через 10, 20, 100 лет. Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет. Из-за меня погибнет. Я вздохнула. Нелегко быть спусковым крючком, из-за щелчка которого умрут дорогие тебе люди. Но лучше сейчас, пока отец может защитить своих людей. Ты на что намекаешь? Эйс одарил меня свирепейшим из всех взглядов, какие я только видела, а арсенал я успела изучить. Я что, про отца вслух сказала? Со вздохом пришлось каяться. Ни для кого не секрет, что старость ждет всех, а смерть неизбежна. Эйс, как бы мы ни желали задержать Белауса с нами, рано или поздно ему придется оставить семью и идти дальше. Он не бросит своих. Я говорила про смерть. Он умрет. Нет. Злобно звякнул цепями брат, но тут же сжался из-за отбитых боков, не прекращая злобно на меня зыркать. Я покачала головой. Упрямый баран. Дозор вылезет из кожи, угробит весь свой состав, но позаботится о смерти сильнейшего человека. Если у них получится, это будет величайшей победой для них и величайшим поражением и утратой для нас. Силенок у них не хватит. Отец стар, его сила утекает как вода обратно в море, откуда ее и взяли. Лучше он выйдет в битву сейчас и погибнет, защитив своих людей, чем через десяток лет, когда одряхлеет и. «Да как ты можешь такое говорить?» — взверился окончательно доведенный брат. «А ты не лови кита в сети!» — так же отчаянно беспомощно выкрикнула я. Мы замерли, не понимая друг друга, и в напряженной тишине было слышно, как нас слушают другие заключенные, тихо дыша. В молчании послышались тихие шаги садитян. Я оскалилась, забиваясь в угол и оттуда сверкая глазами. Надзирательница встала напротив моей камеры и, скривившись, посмотрела на меня. «А блять, у нее плохое настроение по какой-то причине, мне перепадет больше обычного». Я вжалась в стену, в тщетной попытке слиться с кладкой и стать невидимой для злобного взгляда из-под щелки. «Уж не знаю, чем ты приглянулась Монки Де Гарпу», — злобно и без жеманности начала она, — «но он не поленился лично сходить к Магеллану и поговорил о твоем наказании. Радуйся», — она сплюнула в мою сторону, — «теперь будешь ходить лишь трижды в неделю». Она резко развернулась, махнула светлой гривой, вызвав мое испуганное шипение, и ушла, выстукивая шаг каблуками туфель. Я вздохнула, чтобы успокоиться, и выковырялась из угла, не смея поверить, что сегодня обошлось. «Спасибо, деда, ты самый лучший дедушка. Если выберусь, обязательно подарю пончиковую медаль». Я бросила взгляд на Эйса. Он больше не злился и, кажется, успокоился после ухода садитян. Глупо ругаться из-за такой ерунды. Просто я считаю, что лучше умереть в бою, зная, что твоя смерть продлит тысячи чужих жизней, чем долгие годы грезить о былом могуществе и медленно угасать. Нет ничего неприятнее немощи тела. Что за киты, Саша? Я вскинулась от неожиданности, но быстро успокоилась. Это не сади. И даже мечтательно улыбнулась. Ты когда-нибудь видел, как киты прыгают над водой? Было дело пару раз. И, в прошлом мире было поверье, что киты на самом деле мечтают летать, а не плавать, и поэтому выбрасываются в небо, надеясь, что сумеют взлететь, раз за разом, пока не пойдут ко дну без сил и не утонут. Летающие киты – это символ мечты исполнившейся. Я надолго замолчала, а потом продолжила уже совсем другим тоном. Я все-таки сошла с ума чуток, да, примечание к части. Я успела, с международным праздником, женским днем, днем женской солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию. Минутка исторических фактов. Желаю читателям обоих полов удачи в жизни, интересов, поддержки родных и близких, личностного развития и верных вторых половинок. Пусть все в ваших жизнях идет так, как нужно, а киты летают. Глава 81. Подозреваемый номер единственный. Сади была недовольна, что у нее отобрали любимую, последнее время, игрушку, но пойти против начальства и героя дозора не могла. Во всяком случае теперь время купания было строго ограничено. Розовая пошла другим путем. Она меня распяла. В моей же камере. Ну не наглость ли? Намордника ей было мало. Так что теперь я была, как и Джимбей, вынуждена проводить время в одной позе. Шичибукой смотрел сочувственно, но поделать ничего не мог. Так что теперь я лежала глубоко под землей, замотанная в цепи так, что даже не почесаться. Я, мать его, Тайлунг, сэр, сэр, это дело жизни и смерти, срочно. Чего тебе, кошка? Я тигрица. Почеши мне спинку, я не дотягиваюсь. Бывший шичибукой, просто солидный и некогда влиятельный мужчина страдальчески застонал, мученически прикрывая глаза. Я уставилась на него еще требовательней, для дополнительного эффекта поддавливая ки. Это срочно, господи, как будто мне это нравится. Крокодайл недовольно на меня зыркнул, но дотянулся и прибольно почесал крюком, оцарапав старые шрамы. Но зуд хоть успокоил. Ох, как все плохо. На нас тут же уставилась видеоулитка, пыря свои шары глаза. Шичибукой совершенно по-детски указал на меня, всем своим видом показывая. Она меня заставила. Ах ты подлец. Я бы вцепилась ему в последнюю руку, если бы не намордник. Я повернулась к Эйсу, показывая на Шичибукая лапами. Мы взрослые и разумные. Что за нахер? Брат скупо улыбнулся и пожал плечами, тут же поморщившись от боли. Длительный контакт с Кайросики, тюремное заключение и полученные совершенно случайно в ходе транспортировки заключенного синяки и ссадины точно не улучшали его здоровье. Щеки ввалились, губы потрескались, а на ребрах можно было как на ксилофоне играть. У меня, собственно, не лучше. Я грустно и тяжело вздохнула. Знаете, то чувство, когда садишься в поезд, на лавочку в купе, встречаешь совершенного незнакомца и рассказываешь ему все, абсолютно все, что не можешь высказать знакомым и друзьям, с которыми тебе еще видится. Эдакий психолог на время поездки. Вы общаетесь, вам кажется, вы почти друзья, а когда настает время, вы просто встаете и уходите, чтобы больше не вспомнить об этом человеке, несмотря на все те теплые чувства. Мне кажется, я излишне привязалась к тому, кто обещал покинуть меня через пару часов. Может, спрыгнуть с поезда за ним? Время до казни неумолимо сокращалось, и все это отчетливо понимали. Старые заключенные завистливо поглядывали, мол, не успел сесть, как выйдет на свободу, пусть и ненадолго, а мы не могли наговориться, насмотреться, просто прочувствовать друг друга достаточно близко. Господи, еще никогда я не понимала фразу «перед смертью не надышишься» так буквально. Я рассказала все о том, какой была моя жизнь, как я умерла, что чувствовала, как там в посмертии, что можно будет выбрать, все-все выбрать, и возможно в следующей жизни будут родители, семья, любовь, даже для него, особенно для Эйса, а я умру однажды и найду его, в другом мире, другой жизни, но я попробую его найти, если тоже не забуду. Мои депрессивные размышления о нашем с братом мрачном будущем прервали шаги. Я услышала возбужденный голос фараона, тихий клокочущий бас Магеллана, мелодичный женский голос, что-то тихо им отвечающий. За этим фоном стучали чьи-то каблучки. Я по привычке подобралась, но цепи не дали уползти далеко. На шестой уровень спустилась большая часть начальства, вице-адмирал и необычная гостья. Я пригляделась повнимательнее, гадая, где видела это лицо раньше. Черноволосая синеглазая женщина с золотыми змеями-серьгами была определенно запоминающейся личностью. Стоящая рядом змея наводила мысли об амазонках. «К тебе особенный гость, Эйс», — встал перед решеткой Ханнибал. «Угадай кто, М?» Я перевела взгляд на гостью. Пафос из Ханнибала хлестал из всех дыр. Заключенные затаили дыхание, ожидая имя красотки, пошли первые шепотки, сливающиеся в единый шелест. «Джимби, даже ты никогда не встречался с ней раньше, так что подсказать ему вряд ли сможешь». О ней слышали все, но мало кто видел ее вживую. Предводительница племени Куджа, одна из Шичибукай, сильная, благородная, самая прекрасная женщина в мире, императрица пиратов, Баа Хинкок. Да-да, Хинкок, та самая. Хинкок сама, вы богиня. Когда я стал начальником, вы выйдете за меня замуж. Если б я только могла дотянуться до лба. Нормально ж общались. Чеф фан-клуб внезапно превратились-то. Магеллан был того же мнения и с удовольствием вломил своему амбициозному заместителю. Это ж надо, когда я стал при живом-то боссе. Впрочем, императрица на суету вокруг себя внимание обращала мало, ей такое было даже привычно. Но то она. Заключенные забушевали, как разбуженный от спячки морской король. Это ж бабища. Под крики мутирующие от почти невинного глядите, девушка, даже красивая. Да нахую я тебя вертел, красотка, раздевайся, полезай к нам в камеру. Я попыталась устроиться поудобнее и отвернуться как-то от этого позорища. Господи, должны же быть тут у людей хотя бы смутные понятия о чести. Радовало, что крокодил даже не дернулся, все так же сидя в своем углу, коршуном пырясь на пришельцев. Вот у кого самоуважение хоть залейся, чешет меня, только если ки придавлю, и вину на меня же сваливает. И что тебе от меня надо? Ничего. Просто своими глазами хотела увидеть человека, из-за которого в скором времени разгорится война и в которой я буду принимать участие. Я заклокотала. Да как она смеет? Он не виноват. Сэр бросил на меня косой взгляд. Крики вокруг становились все гадостнее и громче и сливались с топотом и грохотом заключенных. А разошлись они нынче ни черта не слышно. Еще и Ханнибал под шумок свои амбиции проталкивает. Словно ей было мало шума, Хинкок повернулась и состроила классическую мордашку девушка в испуге. Толпа фанатов взревела. Да так, что у меня заложило уши после стольких дней молчания. Еб твою мать, царевна, где были твои мозги, когда ты их провоцировала? Дерьмо начальник, они назвали вас дерьмо начальником. Вы это стерпите? Подлил маслица заместитель так раздраженному Магеллану. Если бы я могла, я бы уже уползала через канализацию. От Люцифера поползло ядовитое облако, а с кожи закапала фиолетовая слизь. Не-не-не, только не ко мне, не в мою сторону. Зная, насколько болезненно будет просто вляпаться, я завозилась, пытаясь отстраниться от решетки. Что эти уроды наделали? Он имеет право убить любого на шестом уровне, и ничего ему за это не будет. Знайте, свое место. Я здесь главный, прогудел гигант, возводя под стать своему росту огромнейшего ядовитого многоголового дракона. Да я и без высокой скульптуры это знала. Одна из змей угрожающе накренилась в мою сторону, словно проводя взглядом. Ихии, спасите. Господи боже, я и не знала, что он так может. Так, я мало что прошу в жизни, но вот сейчас тот случай. Я еще не настолько отчаялась, чтобы умереть прямо сейчас. Заключенные загомонили, даже заместитель не выдержал капающего отовсюду яда и взмолился о пощаде. Головы гидры вытянулись и ударились в решетки трех камер, откуда пошло то обзывательство. Яд все еще продолжал капать отовсюду. Люди кричали, но теперь уже от боли и ужаса. В этом хаосе я услышала прерывистый вздох Эйса. Я его, блять, вырастила, я с ним 15 лет таскаюсь, я в любом шуме его услышу. Я метнулась так сильно, что цепь с кольцом заскрипели от натуги, чтобы увидеть, что с братом все в порядке. Что-то произошло. Яд в раз потерял свои устрашающие свойства, став просто лужами на полу. Но с Эйсом было все в порядке, в смысле на него не упало ни капли, только на лице застыло выражение шока и неверия. Так, что-то я начинаю нервничать. Если б царевна сказала гадость, у него была бы другая морда. Что она могла ему сказать? У меня есть и сила, и полномочия, чтобы казнить вас тут всех. Не забывайте об этом. Громыхнул начальник напоследок, после чего сразу поласковил и обернулся к амазонке. Хэнкок Дона, теперь вашему разговору никто не помешает. Я уже закончила, мы можем идти. Эй, окликнул ее, когда она уже повернулась, чтобы уйти, Эйс. То, что ты сказала, это правда. А зачем мне лгать? Ответила вопросом на вопрос женщина, повела плечами, смахивая каскад черных волос. И еще, голос и выражение лица у нее потеплели на пару градусов, даже появилась улыбка. Он очень боялся, что вы будете злиться на него за это. Я схватилась за сердце и захрипела. Что-то мне поплохело от догадки. Да-да, мне очень плохо, ибо только один человек мог такое сотворить. Неужели опасения дедушки сбудутся даже быстрее, чем можно было предположить? Все внуки загремят в тюрьму. Тогда он Каркуша похлеще меня. Эйс, скажи, что это не то, о чем я подумала. Это Луффи, срывающимся сдавленным голосом подтвердил брат. Он здесь. Погоди, тот самый, поднял голову Джимбей. Блять, сказала я и упала в обморок. Глава 82. Что у тебя за дела с этим типом? Импилдаун трясло, то крупно, то мелко, но не прекращая. Я лежала на неровных плитах и вдумчиво слушала, как где-то наверху падает что-то большое. Подобная сейсмическая активность была приятна и приносила злорадное удовлетворение, но вспыхивало оно совсем слабо, где-то на периферии чувств. Основной же массив был занят тиканьем часов до казни брата. Конечно, ничего на шестом уровне не тикало, еще бы нам тут на часы раскошелились, но каждый удар сердца четко отстукивал время. Волей наблюдения я пыталась искать Луффи или хотя бы следить за происходящим, но слишком ослабла и расшатала психику в этой чертовой тюрьме, чтобы видеть так же далеко, как раньше. Теперь все, на что меня хватало, это метров 20. Я даже до потолка не дотягивалась. Впрочем, меня хватило на то, чтобы заметить делегацию до ее появления на лестнице. Только давай без слезных прощаний, с сожалением попросила, а то я совсем взвою. А ты знаешь, я вою громко. Сэр меня проклянет. Шутка не удалась. Эйс даже не обратил на меня внимания, замкнувшись в себе. Заслышав шаги, он поднял взгляд на вошедших. Джимбей заскрежетал зубами, грозясь их себе выломать. Я бессильно оглядела почетный конвой из Магеллана, Домино и еще двух десятков стражников из ее подразделения. В руках тюремщицы были кандалы. Ну вот и все, встав напротив камеры, объявил начальник. Портгаз де Эйс, мы отправляем тебя в Маринфорд на твою казнь. Ну вот и все, действительно. На меня упала неподъемная плита беспросветной скорби и отчаяния. Услышав о финте Луффи, у меня даже появилась некая уверенность, что он в очередной раз нагнет реальность своей аномальной способностью скручивать этот мир в рожок. Но она не оправдалась. Видимо, войны и правда не избежать. Зато теперь понятно, почему Эйсу так везло. То, что некоторые размазывают на десятилетия, он получил в один присест. И почему у людей заранее на лбу не написано, кто и когда умрет. Почему, когда моего брата уводят на смерть, я лежу и думаю о какой-то сраной ерунде. Но мысль не принесла даже злости, на которую я отчасти рассчитывала. Все затмевало отчаяние. Брата вывели из камеры. Он даже не сопротивлялся, лишь раз глянул на друга и на меня. Проходя мимо, он вдруг остановился, словно проснувшись на секунду и, не глядя, спросил. «Я могу попрощаться?» Зад. 3 минуты, твердо оборвал подчиненную Магеллан. Охрана отошла на пару шагов, чтобы дать нам некое подобие личного пространства. Эйс присел рядом с решеткой. Я просунула лапу в наручи и вцепилась в его лодыжку. «Не уходи, сделай что-нибудь». Всегда же удавалось смыться. «Ты была первой, кто признал меня, мне на лоб легла тяжелая рука, сказал, что мое существование не бессмысленно, и даже моя жизнь имеет какую-никакую, но цену. Ты первая показала, что меня можно любить, и я не такой бесполезный кусок дерьма. Спасибо тебе за это. Спасибо, что следовало за мной несмотря ни на что, не оставила даже тут прозвучало между словами. Прости, что причинил тебе боль, я знаю, как ты будешь грустить». «Погрусти, ладно, только не увлекайся сильно, а то вы с Луффи умеете соплю пустить». Магеллан молча вздернул брата на ноги и прошел вперед. «Спасибо и тебе, друг», — кивнул брат Джимбею. «Прости, что доставил столько проблем». Эйса вилами охранники толкнули вперед, он вздохнул и выскользнул из моей лапы. Меня словно отключило от экрана. Не было никаких чувств или эмоций, я тупо пялилась на лапу, оставшуюся лежать, и чувствовала снова и снова, как выскальзывает из слабой хватки чужая лодыжка. Мне так жаль, что все так вышло. Коридоры Импилдаун содрогнулись от моего рева. Скоро встретимся. Я подтянула лапы к себе ближе, прикрывая глаза и выпрямляясь на полу. Еще ничего не вышло, ничего не решено. Даже если я ничего не могу сделать, Еще рано отчаиваться. У отца хватит силы воли отбить Эйса назад. У Луффи хватит удачи, чтобы перехватить брата по дороге. На худой конец их корабль в водоворот попадет. Эйс и сам удачливый ублюдок, выживет. Всегда выживал. О, кошка, гляжу, тебе на брата совсем плевать, усмехнулся крокодайл. Дернулись от подобного оскорбления не только Джимби, но и пара заключенных в соседних камерах. Меня же его слова нисколько не задели. Я повернула лапу так, чтобы видеть знак на подушечке. Мне на брата не плевать, это брату смерть не грозит. Отец не даст ему умереть, я в него верю. Поскольку ни на конфликт, ни на слезы меня развести не удалось, сэр быстро потерял ко мне интерес. Джимби вздохнул поглубже и тоже затих у своей стены, превратившись в мрачную каменную горгулью. Заключенные отходили от той драмы, что видели только что, но начинать обсуждение не спешили. Я же, собравшись из того отчаянно-амебного состояния, теперь чего-то ждала, чего угодно, чтобы знать, что мне делать дальше. Указатель вселенной возник в ушах слабым криком Луффи, зовущего Эйса. Я прислушалась получше и, убедившись, что это не галлюцинация на почве стресса и протекшей крышки, рыкнула, громко звеня цепями. Руффи, Эйса только что уфли, они на лифте. Поспешите. То ли меня не было слышно четко, то ли еще что, но брат добежал аж до нас и остановился возле моей камеры. Он был неподдельно удивлен. Неужели поимка всего лишь кошки так мало стоит в глазах дозора, что обо мне даже статейки не появилось? Хотя с брата сталось бы ее профукать. Саша, ты что тут делаешь? А хотя неважно, где Эйс? Они ушли к лифтам, вон туда, я указала лапой направление. Прежде чем ускачешь, сними с меня намордник, я тут разберусь. Луффи кивнул, схватился за кайросичные ремни и тут же превратился в вареную бессильную сосиску. Я зарычала, упираясь лапами в решетки и выворачивая шею в надежде сорвать ненавистную штуковину. Джимби позади нас неразборчиво прошептал. Так он действительно пришел. Она не солгала. А то как же, это только не знающие Луффи могли подумать, что такая небылица нереальна. Что это? Луффи-кун, кто это? К нам подоспели огромные клоуны, половинчатый, бело-желтый мужик с бокалом винца. Ах, ну да, Луффи же. Я стряхнула слабые руки брата. Ничего не вышло. Раз не получилось, то не задерживайтесь. Идите. Вы еще сможете догнать лифт. Хорошо, сестра. Как бравый солдатик откликнулся Луффи и сиганул в указанную сторону. Слегка щурясь, я проследила его силуэт. Даже в страшнейшей тюрьме импилдаун он не теряет своего настроя. Словно ему все нипочем. Но помощь лишней не будет. Я хищно повернулась к сэру. Мужик занервничал, постреливая глазами в поисках отступления. Даже прикованная и почти распятая я оставалась чудовищной тигрицей в опасной от него близости. «Сними с меня намордник, крюк должен выдержать, а морда твоя не треснет», — ехидно поинтересовался бывший шичибукой, тем не менее дотягиваясь и подцепляя ремень сверху. Садить Анна совесть затягивала, особенно после того, как чуть головы не лишилась. Башка трещала, крюк угрожающе скрипел, морда морщилась в шарпея. «Давай, есть». В один прекрасный миг ремень не выдержал давления и сломался. Я сразу же раскрыла пасть и размялась, пощелкав кайросичными коронками. «Все, баста, карапузики», тетя-кошка почти вышла на свободу. Наручи поддались с трудом, я ободрала десны, но выгрызла себе свободу передвижения. «Если ты могла освободиться, чего ж сразу так не сделала?» — хмуро спросил Джимби. «Почему ты дала ему вести Эйса? Ты видел, сколько мы снимали этот ебаный ошейник? Попытайся я раньше, меня бы скрутили, и здравствуй!» Я всем своим весом напрыгнула на решетку, котел, и плевать бы, но больше у меня подобной возможности не было бы вообще, скрутили бы, как котенка. Решетка даже не поцарапалась, и я закружила по камере, присматриваясь к слабым местам ковки. Рычагов, как в «Пиратах Карибского моря», уж извините, не было предусмотрено. Я еще раз прыгнула на дверь, чувствуя, что камера мне отчаянно мала и только постепенно сужается. Кажется, у меня теперь не только боязнь воды, но и клаустрофобия развилась. Я еще раз ломанула задними лапами и нахмурилась, на секунду присев на пол. Черт, план был хорошим. Из чего эти ебаные двери вообще? Словно мало было неприятностей, от лестниц потянуло каким-то газом. Голова немедленно убаюкивающе закружилась, заставив меня пошатнуться и почти упасть. Только то, что я чуть раньше уселась в раздумьях, помогло мне удержаться в сознании. Что за чертовщина? Неужели охрана начала, наконец, думать мозгами, а не задницами? Собравшись с силой воли, Я сбросила оцепенение и опять закружила по камере, лишь бы не уснуть. Вскоре Луффи и его команда как-то разобрались с сонным зельем, но, как я поняла, все выходы наверх оказались заблокированы. Я зарычала, мечась по камере. Мой сосед раскинулся посвободнее, о чем-то раздумывая. Я притормозила, вперев оценивающий взгляд в бывшего Шичибукая. Лагия песка, очень могущественная, обладающая способностью вытягивать воду отовсюду. Вот только на свободу сэру, как это ни парадоксально, не хочется. Поиски убер-пушки древних себя не оправдали, а больше заняться пирату было нечем, вот он и согласился, причем абсолютно добровольно, на принудительный отдых в неволе. Впрочем, не так давно он заявлял, что хочет убить Белоуса. Так я и позволила. Мне проще прикончить его по завершению, и дело с концом. С одной стороны во мне еще не столько подлости, а с другой может, я и созрела. Что я за дочь, если доставляю только проблемы? Эй, сэр, не хочешь помочь в благом начинании? Криво усмехнулась я. С крокодайла можно было писать картину «Еврей ищет выгоду». Зови своего Мугивару, криво усмехнулся сэр. Будем договариваться. Я злобно ощерилась, но заткнулась и поспешила позвать брата, пока сэр не передумал. Бывший Шичибукой проводил меня до нельзя довольным взглядом. Луффи прискакал быстро, за ним, чертыхаясь и тихо обсуждая варианты побега, добежали гиганты половинчатой с вином. Я могу сделать дыру в потолке. Вы хотите выбраться, а я хочу прикончить Белоуса. Так почему бы нам не помочь друг другу? Я заурчала, впиваясь когтями в пол и кроша камень. Кроки, наконец узнал врага Луффи. Да ни за что, Луффи. «Послушай, я за ним пригляжу, и еще один пункт нашего договора», словно неожиданно вспомнил сэр. «Никаких кошек рядом со мной, ублюдок», шикнула я злобно в сторонку. «Да пошел ты», накинулся на злодея брат. «Ты разрушил страну Виви, это было давно, и неправда дозвучала в конце. Больше меня эта страна не интересует, давай освободим его, паренек в соломенной шляпе. Без его силы нам не обойтись», вмешался клоун. «Что, Иватян? Да ты хоть знаешь, что он сделал, Луффи? Ты выбраться хочешь или нет? Если ты хочешь попасть в штаб-квартиру дозора, то тебе он пригодится». «Иванков», — прошипел крокодайл, разом помрачнев. «Давно не виделись, Кроки». Я подозрительно сощурилась, старательно вороша память на лица, знаки, на груди клоуна был отчетливый чей-то Роджер, или имена. Я бы такое имечко запомнила. Был какой-то чудотворец вроде, давным-давно, по тавернам слушок ходит до сих пор, будто он из баб делает мужиков, а из мужиков – баб. И что самое страшное, без разбору прикладывает всех на своем пути. Что сэр с таким делал? Неужели? Ты его знаешь? Искренне поразился Луффи. Мимолетное знакомство. Мы встречались еще когда он был зеленым новичком. Не волнуйся, он будет под моим личным контролем, если попытается нас предать. Я ему не полностью доверяю, но я знаю его тайную слабость. Клоун угрожающе и издевательски наклонился к крокодилу, заставляя того нешуточно напрячь булки. «Я могу всем рассказать твою тайну в далеком прошлом, но если просто заткнешься и поможешь нам, я так и быть промолчу». «Еха, ублюдок», — теперь шипел сэр. Я вздохнула куда свободнее, зная, что теперь у бывшего Шичибукая связаны руки. Хотя бы пока рядом этот клоун-чудотворец. Заключенные вокруг разбушевались, вдруг почувствовав запах не столько свободы, сколько мести. Я оскалилась, прыгая на решетку, чтоб заткнулись, и заметалась по замкнутому пространству. Убила бы всех, кто смеет угрожать отцу. Он самый благородный человек, которого я знаю. Шакалы. Смертельное подмигивание. Вдруг взмахнул своими супер-ресницами Иванков на самых буйных, надежно сбивая с ног заключенных. «Ну неха, освободите и меня», вдруг попросил Джимбей. «Возьмите и меня с собой, я вам помогу». Луффи, вот ему точно можно верить. Я быстро присмирела, вспомнив о друге. Я знала и Сана, и Сашу Сан с тех пор, как они вступили под начало Белоуса. Они часто рассказывали мне о тебе. Здесь я оказался потому, что был против этой ужасной войны. Я тоже хочу спасти Иссана. Пожалуйста, позвольте мне умереть за него. Никто не умрет, Джимбей. Громко возмутилась я. Луффи, прошу тебя, у нас тут времени в обрез. Эй, мы его не знаем. Возмутился половинчатый. Я знаю. Оглушительно рявкнула я, потеряв терпение. Уверена в Джимбе и Сане как в себе. А я в себе уверена на 100%. Господи, да давайте уже. Давайте возьмем его с собой. Луффи кивнул Иванкову, который, видимо, заправлял банкетом. «Спасибо», — кивнул брату Джимбей. «Эй, выпустите и меня, я тоже спасибо скажу». Вынулась еще какая-то падла. Я досадливо подпрыгнула, ударяя лапами по полу. «Да что ж за херня творится? Каждая минута на счету. Шевелитесь, черепахи улиточные». Смертельное подмигивание. Ударная волна накрыла не только особо наглого заключенного, но и меня, свалив на спину. В ушах зазвенело, словно мне по морде сковородой заехали. Меня-то за что? Пока я приходила в себя, половинчатый мужик превратил руки в ножницы и отчекрыжил кусок решетки, словно бумагу. Круто. А потом настала наша очередь. Сэр вышел без проблем, спокойно и вальяжно, как делал все на этом свете, а я на волю прокралась, словно меня могли тут же загнать обратно, а все это оказалось бы чьей-то дурной шуткой. Ссадить Ан бы сталось так надо мной поиздеваться. Только участие Луффи удерживало меня от глупостей. Но не судьба. Я свободная тигрица. И больше меня в клетку и котел никто никогда не загонит. Примечание к части. Мои любимые котятки, это была наибка. Вы с честью выдержали мой подлый удар. Я своих действительно не бросаю ни вер-ивер. И не для того я пахала, чтобы вот так все кинуть. Так что все, кто булочки напряг, распрягите. И вы ведь подозревали, что автор получает удовольствие от мучений других. Так что мне почти не стыдно за свой финт. Даже более того, все отзывы любовно сохранены в копилочку и будут греть мне сердечко одинокими морозными ночами. Но я все-таки не злобная, и чтобы извиниться за свое возмутительное поведение, сделаю вот что. Для тех, кто пропустил или не запомнил слитую концовку, текст прилагается. Во время битвы при Маринфорде Саша бы стала двуххвостым демоном, обрела бы человеческое обличие, забрав чужую душу. Тич, паскуда. Эйс бы выжил, не в этом ли смысл подобных ФФ? Друзья, батя бы не выжил, но, как по мне, так и должно было быть. Это его время дать дорогу молодым и пойти дальше. Саша бы лично проводила его в посмертие, и там бы застряла из-за демонов, пришедших по ее бракованную душу. Это было бы эпично, в самом деле, ха-ха. Уверена, такого не ждал никто. Пи-ся. На Татча мы бы с небес поглядели, как он жив и все такое. Ну, для тех, кому я обещала дополнительно. Тут действительно есть спойлеры. Какая-то доля правдива, часть – откровенная ложь. Но как много и что из этой каши правда, я уже не скажу. Хе-хе-хе. Спойлеры. Всем спасибо. Глава 83. Эпичный побег. Теперь точно эпичный. Примечание к части. И нет мне прощения, дорогие мои котятки, но я очень хочу выложить главу. Пока только одну, но осталось совсем немного. Осталось постараться еще чуть-чуть, и все закончится. То есть ты можешь превращать мужиков в баб, а баб в мужиков, хитрожопо кося глазами, я отиралась вокруг Иванка. Именно. Пол не значит ничего. С моими чудотворными гормонами можно изменить все. Сэр рядом как-то особенно тяжко вздохнул, но я мало обращала внимания на окружающий мир, вдохновенно блестя глазами и подлизываясь к незнакомцу. Мой дорогой билетик не только на свободу, но и в человеческое тело. Ты ведь можешь устроить мне это, крошка, ты же сам сказал, что можешь все. Дело было в камере хранения. Свободные теперь заключенные переодевались, подбирали свой драгоценный шмот, целовались с колечками, не буду показывать пальцем на сэра, обжимались с сумками, тут уж я грешна, знакомились, в конце концов.